Доктор Пардон у телефона. Звонила мадам Крюгер, но голос ее уже не был таким резким, таким дрожащим, как прежде. Теперь на расстоянии едва можно было расслышать ее шепот. «Ну что вы», — спокойно возражал ей врач, — «вам не в чем себя упрекнуть. Уверяю вас, вы тут совсем ни при чем. А дети не спят? Нельзя ли их отвезти к какой-нибудь соседке? Успокойтесь, я буду у вас не позже, чем через полчаса». Женщина продолжала что-то говорить, а Пардон лишь изредка вставлял короткие реплики. «Ну, конечно, конечно. Вы сделали все, что могли, я этим займусь. Да, да, я сейчас приеду». Он повесил трубку и вздохнул. Мегре поднялся, а жена его сложила вязание и стала надевать пальто. «Он умер?» «Несколько минут тому назад. Мне нужно срочно пойти туда. Теперь моя помощь понадобится жене». Они вышли вместе. Машина доктора стояла у тротуара. «Вы не хотите, чтобы я вас подвез? Спасибо, мы лучше пройдемся пешком». Это тоже было одной из традиций. Мадам Мегре брала мужа под руку, и они медленно шли в ночной тишине по пустынным улицам. «Ты рассказывал Пардону о деле Жосе?» «Да». «Успел досказать до конца?» «Нет, закончу в другой раз». «Ведь ты сделал все, что мог. Так же, как Пардон сегодня вечером. Так же, как жена портного». Она сильнее сжала его руку. «Это не твоя вина, знаю». Было несколько дел, о которых комиссар не любил вспоминать. И самое странное, это были как раз те дела, которые он принимал ближе всего к сердцу. Для доктора Пардона поляк-портной с улицы Попинкур сначала был совсем незнакомым, таким же пациентом, как и все остальные. Но теперь, после того, как в телефонной трубке раздался крикливый голос, после того, как доктору в конце семейного обеда пришлось принять решение и усталым голосом произнести несколько слов, Мегре был убежден, что его друг запомнит этот случай на всю жизнь. Ведь одно время и Жосе занимал важное место среди забот комиссара. Пока Лапуэнт печатал на машинке стенограмму допроса, во всех кабинетах слышались телефонные звонки, а журналисты и фотографы изнывали в коридорах от нетерпения. Мегре, сутулясь, серьезный и сосредоточенный, переходил из одного отдела сыскной полиции в другой. Как он и ожидал, в кабинете толстый Торранс допрашивал горничную, испанку. Это была молодая женщина, лет 30, довольно красивая, с дерзким взглядом и тонкими злыми губами. Оглядев ее с ног до головы, Мегре повернулся к Торрансу. «Что она говорит?» «Она ничего не знает. Она спала и проснулась только, когда отельская полиция подняла шум на втором этаже. В котором часу вернулась домой ее хозяйка? Она этого не знает. Ее не было дома? Мне разрешили уйти», — вмешалась молодая женщина. Карлотту никто не спрашивал, но ее возмутило, что к ней относятся с пренебрежением. «У нее было назначено свидание с возлюбленным на берегу Сены», — объяснил Торранс. «В котором часу?» «В половине девятого. А когда она вернулась домой?» «В 11. В доме горел свет?» «Она утверждает, что нет». «Я не утверждаю, а только говорю». У нее сохранился еще сильный акцент. «Вы прошли через большую комнату на первом этаже?» — обратился к ней Мегре. «Нет, я прошла через черный ход. Возле дома стояли машины. Я заметила только автомобиль мадам. А машина хозяина?» «Не обратила внимания». «У вас не было привычки, вернувшись домой, пойти спросить, не нужно ли чего-нибудь вашим хозяевам?» «Нет. В вечерние часы мне не было дела до того, когда они приходят и уходят. Вы не слышали шума?» «Нет, я бы сказала, если бы слышала». «Вы сразу легли спать?» «Несколько минут занималась вечерним туалетом». Мегре проворчал, обращаясь к Торрансу. «Вызовите ее возлюбленного, Проверьте.